Глава 6. Степень маразма происходящего настолько зашкаливала, что мой мозг, похоже, решил просто перестать удивляться, поэтому расслабился и воспринимал все происходящее как должное. Ну а что вы еще хотели от меня, если даже опытные игроки на площади бросили свару и, застыв на месте, смотрели вверх, не веря до конца в происходящее? Интересно, а это первый подобный случай в игре, или просто местные пока не наблюдали такого катаклизма? Как бы там ни было, зрелище действительно получилось эпическое. Не буду кривить душой, оно затмило даже нечаянный стриптиз в исполнении Василисы. С неба, разбрасывая в разные стороны белые кляксы, опускалась избушка на курьих ножках. В данной ситуации надо быть просто клиническим тугодумом, чтобы не понять, кто именно явился нам на выручку, но меня, если честно, волновали совсем другие вопросы. Впрочем, зачем себя обманывать? Мой мозг поймал нирвану, поэтому наотрез отказывался испытывать хоть какие-нибудь эмоции. Я просто стоял столбом на помосте и наблюдал за приземлением сказочного летательного аппарата. Никаких спецэффектов, пламени, вырывающегося из замаскированных сопел, голубого свечения или ковра самолета под опорами. Просто деревянный дом, спускающийся с неба, который, почувствовав под ногами опору, немедленно принялся расшвыривать этими же ногами игроков, оказавшихся рядом. Кстати, теперь я, наконец, смог идентифицировать вещество, лившееся на голову собравшихся. Обычное куриное говно, просто в масштабах, соответствующих размеру избушки. По крайней мере, запах, шибанувший мне в ноздри, не оставлял никаких сомнений в правильности моей догадки. Ну да, простенько и со вкусом. Если уж делать из деревянной избы прообраз штурмовой авиации, то можно и велосипед не изобретать. Куриные ножки, на которых стоит домик, вполне можно счесть частью большой птицы. Ну, а то, что сверху не голова, а чье-то жилище, ну ничего, так случается. Другой вопрос, что именно в компьютерной реальности возможно реализовать самые больные человеческие фантазии, поэтому в дополнение к ножкам появилась система испражнения естественных надобностей. Короче, я спать и приходить в себя от шока, сообщил мне мой мозг, отключив к способности удивляться еще и естественные эмоции. Будет что-то нужно, забудь о моем существовании. После этого мне только и оставалось, что меланхолично пялиться на разбрасываемых в разные стороны игроков и невесть, откуда возникшие мостки между нашим помостом и крыльцом избушки. Дверь отворилась, и на пороге появился еще один персонаж из моего прошлого. «Что вы копаетесь, как лягушки безмозглые?» Крик, несмотря на свою громкость, не выглядел злым или раздраженным. Баба-яга быстро крутанула головой, обводя взглядом окрестности, как бы оценивая обстановку. А затем рявкнул уже громче. «В дом! Живо!» Наша спасительница мимоходом придала мне ускорение, и я буквально пролетел через сени избы, чтобы оказаться в огромной, хотя и порядком захламленной комнате. Не буду врать, но, по-моему, жилище Бабы-Яги абсолютно не изменилось. Все те же пучки трав тут и там свисающие с потолка, сам по себе булькающий котелок с непонятным варевом и печка, занимающая чуть ли не треть помещения. Интересно, как избушка с таким весом еще и летать умудряется? Вот делайте, что хотите, но я абсолютно не помню, умел ли дом Бабы-Яги летать в берлоге. Но, с другой стороны, новая игра, новые правила, а, соответственно, и способности тоже новые. Я с любопытством осматривался по сторонам, краем глаза отмечая, что Василиса с Максимилианом чувствует себя в жилище Бабы-Яги вполне себе комфортно. Согнав с лавки возле огромного деревянного стола черного кота, девушка вольготно развалилась и сразу же принялась что-то пить из коричневого кувшина. Максимилиан тоже особо не тушевался. Встав у мутного окошка, он принялся тереть поверхность пальцем, пытаясь разобрать, что же происходит снаружи. Нормальное у них самообладание. Такое ощущение, что не две лягушки, а как минимум супергерои из вселенной Марвел. «А ты куда собрался, касатик?» Услышал я за спиной присвистывающий голос Бабы-Яги. Скрежет металла о металл убедительно доказывал, что слова бабушки по-прежнему не сильно отстают от дел. Обернувшись, я понял, что мои предчувствия меня не обманули. В руке старушки серебрился лезвием небольшой кинжал, который она не смогла воткнуть в живот орель по чистой случайности. Ведьма она и в Африке ведьма, пусть даже сказочная или из древних славянских мифов. С другой стороны, я как-то даже удивился, увидев витязя. Он-то с какого ляда за нами в избушку сунулся? Орёль улыбнулся какой-то ненатуральной мультяшной улыбкой, а затем попытался оттолкнуть от себя вредную старушку, которая так кардинально отказала ему в гостеприимстве. Не знаю, может быть, в другой ситуации Орёль бы и ударил Бабу-Ягу. Все-таки это не настоящая бабуля, а всего лишь рисованный персонаж. Значит, нормы этики и морали значительно скорректированы. Как бы кощунственно это ни звучало, реалии игры позволяют гораздо более жесткие действия в отношении компьютерных персонажей. Их можно не только бить, но и убивать для выполнения заданий. Однако сейчас Витязь смотрел на меня, поэтому, видимо, и не решился причинить вред нашей спасительнице. Жаль только, что Баба-Яга восприняла его робкую попытку толкнуть ее за проявление слабости. Жесткий удар впечатал Витязя в стену, а в руки старушки сам собой прилетел огромный ухват. Не знаю, показывал ли бабушке кто-то фильмы про восточное единоборство, но управлялась кухонной утварью она совсем не хуже Брюса Ли и прочих киношных героев. Орёль ухнул только в первый раз, когда деревянная ручка ткнулась ему в живот, а дальше только валялся бесформенным кулем возле стены и вздрагивал от каждого крепкого удара. «Ряба, вверх!» — гаркнула Баба-Яга, и пол под ногами ощутимо дернулся, а потом накренился. Щелчок пальцев и отворившаяся дверь позволила увидеть удаляющийся город. Снизу раздавались негодующие крики, но старушка не обращала на них никакого внимания. Все ее внимание занимало тело Витязя, в которое она уперлась ухватом и теперь настойчиво пыталась вытолкнуть за порог. «Стой!» — подбежал я к Яге. Попытка ухватить ее за плечо оказалась сопряжена с немалой опасностью, потому что вошедшая в раж наша спасительница работала ухватом от души и уже успела расколотить пару глиняных горшков, не весь как оказавшихся возле двери. «Да подожди же ты!» Буквально повис я на ухвате, не давая Яге добить несчастного Витязя. «Это мой друг! Он помогал нам отбиться от толпы!» «Дурак ты, Иридан!» С грустью ответила ведьма, впрочем, не делая больше никаких попыток устроить новую вендетту. «Разве ты еще не понял, что у тебя не может быть никаких друзей?» Баба-Яга обернулась ко мне и заглянула мне прямо в глаза долгим пронзительным взглядом. Я ничего не понял из сказанного, поэтому просто хихикнул, стараясь не отводить глаза слишком явно. Мне было страшно. Я не понимал происходящего. Более того, начинала закрадываться мысль, что у меня натурально съехала крыша. Просто я этого не понимаю или не принимаю. Два придурка-мазохиста, которые мутузили друг друга на поляне, а затем избили меня. Настоящий цирк в виртуальности, куда люди наверняка приходят не за тем, чтобы полюбоваться на кривляние других. Голая девушка без малейших признаков стыдливости, еще недавно бывшая лягушкой. Даже придурочный ник Витязя Орёль и то говорил в пользу сумасшествия. Но не может адекватный человек разгуливать в игре с таким именем. Этот страх грыз меня изнутри, потому что признавать собственную неадекватность... Как бы вам объяснить? Знаете, как-то раньше подобного опыта у меня не было. А с другой стороны, вдруг все же весь этот бред происходит на самом деле? И тогда я снова начинал переживать за здоровье Кнопки. Картинка перед глазами снова поплыла. Я плачу? Может быть, теряю сознание? Голова начала болеть, и я подумал, что меня просто-напросто возвращают в реальность. Мои кураторы из системы решили выдернуть меня из игры для новых инструкций. «Эй!» Жесткая пощечина моментально отрезвила, похоронила желание поплакаться и вернула обратно к игровым событиям. А в этой версии Баба-Яга явно срисована с каких-то зарубежных проектов. Эдакая ветеранша морских котиков, прошедшая горнила войны и нахватавшаяся там разнообразных дурных привычек. Вряд ли тыкать гостей ножиком вместо приветствия или удары по лицу можно считать образцом дворцового этикета. Однако получите и распишитесь. Орёль лежал возле стенки калачиком и не подавал признаков жизни. Понятное дело, что убить старушку его не убило, иначе бы тело сейчас лежало не здесь, а уже трепыхалось где-нибудь на точке возрождения. Я в очередной раз подивился навыком вроде бы сухонькой внешней бабули. Голыми руками избить здоровенного мужика, который к тому же облачен в кованую кольчугу. Это, знаете ли, уровень. Да и сам Орёль вроде как в игре не лестницы подметал, а как раз-таки боевыми операциями занимался. «Что вы тут устроили?» — раздался у меня за спиной недовольный голос Бабы-Яги. — «Максимилиан, отойди от окна. И так уже своими мудями всех врагов распугал». К моему удивлению, парень на окрик даже не обернулся. Поведение Максимилиана и Василисы все больше напоминало мне поведение непослушных детей, которые находятся в родительском доме и чувствуют себя в нем вполне вольготно. «Василиса!» — громче прежнего рявкнула баба-яга. «Ты совсем стыд потеряла? Хоть бы какой-нибудь сарафан накинула!» «Зачем?» — лениво протянула девушка. «У тебя все равно ничего приличного не найдется. Одни только монашеские одеяния». «Затем, что мужики в хате!» — громыхнула какими-то чугунками баба-яга. «Только блуда мне здесь еще не хватало!» Негромкий стон из синей внес некоторую нотку разнообразия в набирающий обороты скандал. То ли Орель заинтересовался возможностью незапланированного разврата, то ли, наоборот, сообщал о невозможности своего участия в этом мероприятии. «Иридан!» — окликнула меня баба-яга. «Ты чего встал там, как неродной? Проходи к столу. Есть хочешь?» Я неторопливо прошел вглубь избы и остановился посредине. «Чего стоишь?» — баба-яга громыхнула посудой. «Садись. А мы высоко летим?» — раздался не в тему голос Максимилиана. «Бабуля, это правда не опасно? Здесь же 50 метров под ногами». «Чего?» Я подбежал к окну и понял, что мои ноги непроизвольно подрагивают. Под таким ракурсом на земную поверхность я еще не смотрел. Избушка летела над лесным массивом с достаточно приличной крейсерской скоростью, причем абсолютно ровно и без малейшего звука. Даже пол под нашими ногами и то не трясся. В отличие от меня, все присутствующие не выглядели особенно удивленными или испуганными. Даже Максимилиан, задавший вопрос, скорее просто констатировал факт полета, чем изумлялся такой возможности. «Иридан, ну ты чего в самом деле?» Василиса смотрела на меня таким взглядом, каким обычно смотрят на маленького неразумного ребенка. «Никогда не знал, что у нашей бабули не только ступа, но и изба летает». «Да как бы нет», — честно признался я. «Я вообще не думал, что мы с вами снова встретимся». «Это мы уже поняли», — проворчала баба-яга. «Сколько лет ни слуху, ни духу. Удавить бы тебя прямо здесь. Так вот только толку с этого никакого не будет». «За что?» — искренне изумился я. «Да за все хорошее!» Снова начала повышать голос старуха. «Для начала за то, что нас по твоей милости дома лишили. Думаешь, это так весело — слоняться по самым разным серверам? Квартирный вопрос, он, знаете ли, везде актуален. Вот только беженцев нигде не любят, даже если тебе утверждают обратное. Здесь мы чье-то место занимаем, там случайную чужую программу испортили. Сколько раз нас с антивирусами гоняли, я даже посчитать не могу». Уложить в голове сказанное бабой-ягой было трудновато, но мой мозг окончательно адаптировался и теперь просто фильтровал информацию, отбрасывая ненужное и оставляя в памяти то, что я еще воспринять был способен. «Потом чую, надоело, и он создал эту онлайн-игру», — продолжала старуха. «Вот только сам он сбрендил, поэтому неизвестно, где было лучше, на сервере порнографии или здесь, в этой игре». «На порнохабе, конечно», — потянулась всем телом Василиса, продолжавшая оставаться неглиже. «Там такие мальчишки прикольные». «Я кому сказала?» — перетянула девушку по спине невесть откуда взявшимся веником баба-яга. «Оденься немедленно, бесстыдница! А не то я тебе опять в тряпки половые замотаю!» Василиса взвизгнула и попыталась отодвинуться от еги на другой конец стола, но бабуля сумела достать ее и там. «Да отстань же ты!» — закричала девушка, махая руками, пытаясь хоть как-то минимизировать ущерб от внезапной порки. «Кого мне здесь стесняться? Я 2 месяца в человеческое тело не оборачивалась. Дай спокойно понаслаждаться!» «Чем ты тут наслаждаться собралась?» Веник опять поднялся вверх и изготовился для удара. «Распутница! Балаболка! Я вас обоих сейчас высеку!» Максимилиан, видимо, счел угрозы бабушки вполне реальными, потому что уже копошился возле печки, натягивая на себя то сарафан, то мантию. Выглядел он в своем одеянии прикольно. Ткань одежды потемнела то ли от грязи, то ли от времени, к тому же смешно переливаясь в свете свечей неясными оттенками. Парню бы солнцезащитные очки сейчас, и получился бы вылитый избранный из старого заграничного фильма про искусственный интеллект. В памяти даже непроизвольно всплыло его название — «Матрица». Не спрашивайте, зачем мне эта информация, я все равно не сумею ответить. Но почему-то сейчас стало смешно, особенно глядя на то, как забывшая про меня баба-яга чехвостит Василису с Максимилианом. Ну прямо сцена из семейного ситкома. Бабушка воспитывает нерадивых внуков. Мило и весело, хотя и не совсем понятно. Я все понимаю, но у Бабы-Яги не было семьи. Ни в сказке, ни в игре, где мы познакомились. Поэтому Василиса никак не могла оказаться любимой внучкой. Максимилиан, как мне помнится, был жабой и проявлял знаки внимания к Василисе. Здесь же этот белокурый красавец выглядит полнейшей нюней, и даже борцовская ряса под избранного Нео не исправляет ситуацию. Да и на Василису, как женщину, он никак не реагирует. Может быть, у компьютерных персонажей отсутствует детородная функция? Впрочем, в этом есть какая-то логика. Да? А чего ты у меня интересуешься? Я вообще не понимаю, что происходит. Спроси у кого-нибудь, может быть, и станет что-нибудь понятно. Отозвался мозг и снова ушел в спячку. Слушайте, а может быть, вы все-таки расскажете мне, что происходит? Подал я голос, привлекая к себе внимание Бабы-Яги и Василисы. Как вы вообще узнали, что я в игре? Я оказался в ней совершенно случайно и никак не рассчитывал, что мы встретимся. Тогда надо было хотя бы предупредить об этом, — взвизгнула Василиса, — чтобы нас не мучили и не заставляли ждать твоего возвращения. Почему я должна страдать из-за того, что ты решил позабыть о своих друзьях и не возвращаться? В каком смысле страдать? Выдавил я, не зная, как реагировать на выкрики Василисы. В прямом! Девушка поднялась из-за стола и уперла руки в боки. Полностью обнаженная и разгоряченная своими эмоциями, она выглядела безумно сексуально. Но эта мысль явно принадлежала не мне, а ушедшему в туман мозгу. Я же чувствовал себя тонущим в водовороте непоняток и судорожно искал хотя бы какую-нибудь соломинку, способную объяснить происходящее. Чуй постоянно говорил, что ты не бросишь нас и обязательно придешь нам на помощь. Потом он создал эту игру и ждал твоего появления в ней. А ты все не приходил и не приходил. Но я же не знал об этом. Попытка оправдания выглядела слабой, но просто стоять и молчать тоже не получалось. «Мы пытались найти тебя в реальности», — подала голос Баба-Яга. «Посылали тебе сообщения в сети. Однажды даже отправили посылку с курьером, но ты почему-то никак на нас не реагировал». «Мы даже подумали, что ты умер», — перебила ее Василиса. «А потом оказалось, что нет. И тогда Чуй пообещал, что умирать ты будешь долго, причем так, что проклянешь всю свою жизнь до последнего мига». «За что?» — изумился я. Где-то в черепе громко хлопнула дверь. Судя по всему, мозг отправился искать слетевшую крышу и возвращаться не планировал. Я не понимал, о каких письмах и курьерах мне рассказывают, но и придумать такую ересь казалось просто невозможно. «Не знаю», — развела руками Василиса. «Чуй исчез, и больше его никто не видел».